Снимаю ритуал, и его тут же разрывают крупные духи шаманов. Мгновенно. Ворона я даже опознать успеваю. Молодцы. Вовремя вступили. Еще раз повторяем тот же алгоритм с другим гвардейцем. Я оседаю на землю. Магия на дне. Хорошо, что я уже понимал, что так будет, и себя не вычерпывал до дна. Накопитель помог. Хотя держать ритуал из-за него пришлось дольше, слишком медленно выкачивается магия. Матку начинают ковырять все, кому не лень. Оно бессмысленно, но пытаются. Только вот на нее ритуал я даже делать пытаться не буду, сдохну, а не поможет. Она слишком-слишком все, и большая, и сильная, не поможет. Но почти сразу после гибели второго гвардейца матка дергается, император давит сильнее, как-то так, что даже тонкая струйка крови из уха появляется. Михаил почти рычит, матка как-то взвизгивает, сворачивается и погибает, а царь оседает на землю. Глава 6. Все, я в порядке. Михаила приводит в чувство не подскочившие Матвей и инквизитор, а быстро подошедший шаман, который светлый голос буквально возвращает к жизни. Император на несколько секунд погружается в себя. Просто истощение, ничего особенного. Встает на ноги. Давно не испытывал. Матвей, накопитель. Матвей роется в подсумке и отдает царю большой чистый кристалл. Ну и правильно, улыбаюсь про себя. Чуть теряешь в качестве магии, зато почти сразу становишься в строй. А сейчас это важно. Прислушиваюсь к фону. Нас стало меньше, но в основном за счет стазиса. Видимо, переломало почти всех. Но ничего, царь сейчас в себя придет и скорее всего много кого поправит. Подчиненная живность кружит сейчас вокруг полянки. Правда, не вся, я как-то упустил из виду, что второго гвардейца атаковали не только люди. Может, поэтому тоже у нас и появился разрыв в пяток секунд на ритуал. Видимо, свою роль и эти марионетки отыграли. И еще отыграют, пара измененных лосей бегает кругами. Ослики, к сожалению, погибают все. Так что лосям, судя по количеству стазиса, работа точно найдется. Медведей тоже не вижу и не чувствую. Думаю, тоже все. Подходит Кошкин и помогает подняться на ноги. Мне невидимость можно снимать, несколько озадаченно говорит рыжая. Девушка тоже позволяет себе отжечь в буквальном смысле в эти минуты боя. Да, результата было немного, но он, в отличие от магов звезд, был. Рыжая, как и повелители, очень быстро поняли бесперспективность атаки по самим тушам врагов. А вот косвенный ущерб они втроем как-то прекрасно наносить начали. К концу пары минут даже скооперировались. Лопнувшие камни, грязь, мгновенно обволакивавшая лапы гвардейцев и также мгновенно застывающая, выжженный воздух рядом с существами, они успели попробовать немного, но хотя бы думали почти сразу в нужном направлении. Лучше всех, исключая императора, похоже, выступает Кошкин. На его счету оторванная лапа ближнего гвардейца. Вот его конструкты на ксеносов вполне действуют. Пусть, как и в прошлый раз, не очень хорошо. А вот что интересно. Я получаю подтверждение практически из первых рук, что менталисты — это, в каком-то смысле, мои, ну пусть не братья по пси, но такие кузены. У императора не возникло проблем с работой по ксеносу. Вот вообще. Может сложнее, может тяжелее, уверен, что так, но вот сама работа сделана. И даже успешно. Если брать мою прошлую жизнь, на уверенную ошку, не супер, но вполне уникальный псион бы получился. В их архивы хочется все больше, да, снимайте, машу рукой. Никого тут нет, кроме нас, и даже лес уже чувствуется. Пусть пока и слабо. Максим, подходит сзади инквизитор, оборачиваюсь. Если вы примените свое умение против человека, у нас будут к вам претензии. У кого у нас? Спрашиваю некомфортного мне человека. У церкви всех богов. Пожимает плечами дознаватель. Если будет стоять вопрос о моей жизни, не собираюсь отрицать очевидного. Тем более, что повторить так же они вряд ли могут. То я вас спрашивать не буду. В остальных случаях, я прислушаюсь, скорее всего. Я высказал официальную позицию, и не настаиваю на суде. Но ваше умение, или что там было, относится к запрещенной к распространению химерологии, подраздел, души. Ну, то есть, переводим на наш язык. Я не знаю, что ты сделал, не знаю как, но знаю, что это ты, и чувствую, что это запрещено. Ну, не густо, сочувствую. А вот за название, где копать, большое человеческое спасибо. Да, и за отсутствие преследования, тоже. Тут уже без дураков. Видимо, некоторая человеческая благодарность не чужда и инквизитору. Мужик слегка кланяется и отходит в сторону царя. Ну, я вас предупреждал. тихо говорит Кошкин. Толку-то, чуть морщусь я, не применил бы, нас бы раскатали. Ну, Михаил вон главного ксеноса убил, по логике эти бы тоже погибли. Нет, в этой системе это не так работает. Они ближе друг к другу, чем к подчиненным. Скорее всего, Михаил Александрович не смог бы продавить матку, если бы не убили гвардейцев. Хотя, кто знает, не смог бы. Неожиданно вмешивается царь. Я все слышу, Борис, твой ученик прав, не убил бы он двоих ее воинов, мы бы могли тут и остаться. Я чувствовал, как ее сопротивление падало по мере смерти ее охраны. Наверное, нужно попробовать разбить камень, неуверенно говорю я, кивая на бутон с жертвами. А это возможно, спрашивает уже меня царь. Чтобы спасти бойцов, не знаю, пожимаю плечами. Я бы просто разбил, но это ваши подчиненные. Может и получится, но как это сделать, я не представляю. Мы займемся, к каменной глыбе идут Кошкин с Рыжей. Ну, в общем, понятно, из более-менее магов на ногах только они и повелители остались. Огонь тут не поможет, а вот вода. Хотя этот маг и сам понимает ситуацию и идет туда же. Максим, сколько может быть таких гнезд в пределах империи? Как думаете? По косвенным признакам 3. Но это если принимать во внимание то, что мои сны... Правда, одно мы сейчас уничтожили, так что 2, но скорее всего 2 других должны быть более старыми и более опасными. Качаю головой, этому гнезду и года нет, 2-й уровень, они только начали копать 3-й, а кристаллы навыков начали массово появляться пару лет назад. Значит, на тот момент, эти существа уже были готовы размножаться, то есть добавляем год. Одно гнездо уничтожили охотники. У них даже выставка есть в доме охотника. Еще одно, мы сейчас, так что минимум еще 2. Я посмотрю экспозицию. Кивает царь, вздыхает. Их нужно уничтожать. Существа, настолько сильные, что я почти не справился. Это безусловная угроза. Ладно были бы в океане, такие там живут, и не мешают нам обживать сушу. Но вот тут, почти рядом с людьми. И, говоришь, основная цель у них люди? Ну, или промежуточная? По понятным причинам, я их мысли и цели не знаю, и 2 в моем пятне, скорее всего, пожимаю плечами, надо искать, но это если не пропадало городов где-нибудь, просто если вдруг пропадало, то это уже 5-й уровень, и таких гнезд может быть вообще неизвестно сколько, да как тут отследишь, машет рукой царь, ладно, Европа, острова там, или Азия, это более-менее мы знаем, а что там на других континентах? Там же практически безлюдные огромные просторы есть. Кто знает, что там может делаться. Для эволюции гнезд нужны люди, и много. Пожимаю плечами. Так что пока нет слухов о пропавших городах, ситуация под контролем. Ладно, поисковые партии будут мной оплачены. Царь кивает. Вернемся в Смоленск-2, зайду к охотникам. Поиск подобной информации за границей тайная экспедиция возьмет на себя. Про что говорил инквизитор? Молодой человек применил что-то из химерологии. Запах их магии довольно характерен, тут же уточняет дознаватель. Что скажешь? Царь неожиданно серьезно уточняет у меня. Я до сегодняшнего дня даже не подозревал, что это магия этого направления. Пожимаю плечами. На мой взгляд, просто способ выбить на секунду-другую душу из тела. Повторить так никто не сможет. Но вот ловушку на этом принципе построить, думаю, получиться должно. У Артема менталиста из нашего лицея же получилось. Я только после этого стал понимать, как ударить, чтобы добиться такого же эффекта. Что думаешь? Спрашивает у инквизитора. Не врет, уверенно утверждает тот. Да и случаи такие описывались. Об активизации чего-нибудь эдакого родового. Редко правда. Да, что не врет, я и сам вижу. Соглашается царь. Неудачный у тебя талант, парень. Постарайся не применять на людях. Какой есть, ваше величество. Пожимаю плечами, и не планировал. Все равно, я больше ничего не знаю. Может, дадите ему записи, будет у нас свой химеролог? Спрашивает царь, усмехается. К моим он у меня доступ выкружил. Нет, категорично отвечает дознаватель. Церковь против. Боги не хотят нового появления химерологов. Не дадим. А что так, удивляюсь. Чтобы ты потом по подвалам людей резать стал. В исключительно научных целях, конечно же. Нет, у всех химерологов очень быстро проявляется деформация, они начинают смотреть на людей, как на пока еще говорящие куски мяса, так что нет, и это последнее слово, считайте официальной позицией церкви. В общем, Максим, не повезло, родовое ты развивать не сможешь, слегка разводит руками царь, а своего химеролога заиметь хотелось бы, родовое, смешно, Но лучше пусть так себе объясняют. Ладно, тут маги у каменного бутона вспыхивают радостью. Кажется, у них получается расковырять камень. А я тут же начинаю чувствовать три сигнатуры. И лучше бы я не чувствовал, конечно, сплошное страдание, без проблесков разума. Откидывают створку. Трое магов звезды противоестественно врастают в камень. Их тела почти на грани смерти, но все еще живы. Правда, маги очень быстро затухают. Кажется, они не протянут и десятка минут. Они живы. Вот так, удивляется повелитель воды. Рыжая отпрыгивает от бутона и отворачивается. Утыкается в Кошкина лицом. Ну да, выглядит все это крайне неприятно. Император почти мгновенно принимает решение, подает знак повелителю огня и тела в камне осыпаются пеплом. Даже секунды не проходит. И ничего, теперь эта магия поддается. Я помогу тем, кому еще можно помочь. Царь отворачивается от каменного бутона и уходит к раненым. Кристаллы будем собирать, спрашиваю в воздух. Зачем, если они в песок рассыпаются? Впрочем, если тебе нужно, забирай. Михаил Александрович уходит к раненым. Там уже суетится голос Светлый. Видимо, что-то в плане целительства есть и у шаманов. Да вообще странно, если бы не было. Вот и хорошо. А вот некоторые кристаллы я уже собраю. Пока только три, гвардейские и радужный. Аккуратно, телекинезом. Даже незаметно, в общем-то. На поляне царит довольно подавленное настроение, несмотря на вроде как победу. Выжившие маги разбираются со стазисом. А вот у шаманов наоборот, замечательное настроение. Максим, мы тебе должны. Подходит Держат. Наши духи стали намного сильнее. И очень быстро. Ты сможешь помочь другим нашим товарищам? Вот ребята вообще не заморачиваются. Не знаю, Держат. Да бала у меня точно больше времени не будет. А после, давай к этой теме вернемся отдельно, а? Найдешь меня, обсудим. Сейчас даже непонятно, как амулеты будут оплачены государством. Треть твоя, пожимает плечами Держат. Сколько бы ни заплатили, а амулеты мы скоро сделаем. Не переживай. Глава 7. Обратная дорога выходит несколько странной. Точнее, общий фон. С одной стороны, мы вроде бы даже победили. Гнездо уничтожено. С ксеносами на коротке сходимся. Общую силу твари маги себе теперь представляют. Вроде цели, что ставил император, выполнены. Вот только тут есть нюанс. И даже не один. Гнездо слабое и победили, так сказать, по очкам. Бой же лицом к лицу с ксеносами – редкость. Чаще один человек против 30, скажем, существ. Или 10, или 3, но редко один на один, или просто схватка из засады, так что и этот результат не очень релевантен. Сила у ксеносов, и тут я бы поспорил, каждое гнездо развивается по-своему, и вот похожий бой повторить второй раз будет очень сложно, но какое-то представление получаем, конечно же, а ведь Михаил Александрович доволен, не потерями, конечно же, но общим результатом доволен, скорее всего. Он что-то в схватке с маткой гнезда для себя вынес. Шаманы все вообще почти счастливы. Это понятно по фону. Так-то они вроде бы держат невозмутимые лица. Их духи действительно намного, получается, усилились, и за небольшой промежуток времени. А я помню, это сложно. Чем выше уровень, тем сложнее. Даже инквизитор доволен походом. Мало того, что очень удачно поучаствовал, так еще раскрутил небольшую загадку с магией химерологии, на которую нервно реагировало его начальство. Понятное дело, теперь будет строить на меня планы. Ну-ну, да и я, если по-честному, результатом почти доволен. Уничтожено одно гнездо. Никто из близких мне людей не пострадал. Я получил целых 3 кристалла, которые можно использовать в татуаже. Да и просто кристаллов для прорыва набрал очень даже много. Не знаю, были ли в моем прошлом псионы, нарост которых использовали бы столько заемной силы. С другой стороны, вред от прорыва таким образом я пока тоже спрогнозировать не могу, так что пользовать это я буду, но все же не в таком объеме. Да и время есть. Недели на 2-3 я спокойно могу эти кристаллы отложить. И даже так, у меня все равно останутся кристаллы гвардейцев и радужный. А пси в них я пока даже перекачать не всю могу за вменяемое время. Не то, что полностью использовать. А вот абсолютный щит я проверить не успеваю. Что, может, и к лучшему. Все же против ксеносов особой помощи от него и не было бы. Да и скрыт, да и просто невидимость против твари действует лучше. Ладно, где его проверить, я знаю точно. Но это чуть позже. Борис Васильевич, решаю уточнить на первом же привале, обращаюсь к Кошкину. У меня вопрос есть, как раз про магию, в формате ученичества. Особенно никто на нас внимания не обращает. Император возится с пострадавшими больше. А когда я поймаю Кошкина в следующий раз, тоже тот еще вопрос. Давайте, Максим. Кошкин тоже в крайне хорошем расположении духа. Все же в той свалке, в которую за секунды превратилась вроде бы уже выверенная схватка, его девушка не пострадала, да и победу в принципе получилось себе на счет записать. Среди всех, когда император отпустил свою силу, наряду с повелителями и инквизитором, только вы не отреагировали на его давление. Расскажите почему, более того, даже научу. Собственно, именно это отличает меня, или Анатолия Филофеевича, моего учителя, от классических магов. Ну и вас будет, или уже отличает. Очень хорошо, что вы это заметили сами. Неожиданно. Да нет, ничего неожиданного. Просто это маленькое отличие могут относительно легко сформировать далеко не все. Вот скажите, чем я принципиально отличаюсь, ну скажем, от любого нам известного мага, бывшего ректора, например, или от ребят из звезд? Кивает на эрзац лазарет из приходящих в себя магов. К некоторым царь даже не приступал с лечением. Они так и лежат под стазисом. Ну у вас конструкты нестандартные, пожимаю плечами. Нет, Максим, это следствие. Основа другая. Видите ли, вы, как и мои другие потенциальные ученики, вполне способны сформировать себя как центр осознаваемой вселенной. Вот такое простое отличие. Я, в свое время, прошлому ректору отказывал обучать его протеже не потому, что такой принципиальный, а потому, что его люди этого сделать не способны. Вот так все просто. И поэтому для них, только хоженые тропы, только вылизанные формулы, а для вас, новые горизонты. ХМ, не очень понятно, Борис Васильевич. Да просто все, Максим, на самом деле, просто нужно это осознать. Физически, на меня, без моего прямого разрешения, прямое воздействие неоформленной магии от большинства магов просто не подействует. Это просто такой признак. Безусловно, мы не берем вторичные воздействия, температуры или подчиненных стихий. Продукты общего договора, вроде конструктов, тоже выносим за скобки. Тогда в чем принципиальная разница? В том, что у меня больше общего с, вон, повелителями, кивает на охраняющих императора магов, чем с магами в академии, например. В этом наше принципиальное отличие от классических магов. Понимаете, Максим, они пользователи магии, а мы сами источники. То есть не у нас есть источник, а мы сами источник хаоса и различных изменений. Сами суть магии, как раз и повелители. Они же сливаются со своей стихией. Изменение упорядоченного исходя из воли наблюдателя. Это очень простое отличие и очень сложное, знаете ли. Источник есть у всех магов, а вот принять себя, что это ты тоже, сложно. Но у нас это вот так. Результат на столе. Они, кивает на магов звезд, растут в рангах, сдают минимумы, ищут силу. Достойно, конечно. Мы же силу находим в себе, и все эти ранги становятся бессмысленными. Потому что с какого-то момента начинаешь сравнивать себя не с кем-то другим, а с самим собой, просто вчерашним. Это, знаете ли, ограничивает, но в то же время освобождает. Потому что с вами остаются только лично ваши ограничения. Очень философски, отмечаю. Да не берите в голову, Максим. Просто обдумайте, впрочем, не очень долго. Это не так важно. Мы с вами придем к этому, так или иначе, не переживайте. И тогда сами сможете понимать, как я отличаю тех, кто способен на такой шаг, от тех, кто нет. Но я все-таки хочу уточнить, в физическом смысле какая между вами разница? Да почти никакая. Просто я могу изменять конструкты, совмещать разные, совершенно неизвестные схемы, которые считаются невозможными, а они нет. Их магия базируется на законах природы, тех, которые мы вывели вокруг нас, и они свои желания соотносят именно с этим. А я фактически напрямую договариваюсь с миром вокруг, без посредников в виде законов. Это, конечно, в идеальном случае, до которого что мне, что моему учителю, наверняка еще очень-очень долго. Но кое-что изменять совершенно нестандартным образом мои убеждения позволяют. Подумайте над этим, Максим. Но уже попозже, или в пути. Нас, вроде бы, зовут на тропу. Подумаю. Киваю я. Вообще, интересная идея. И неожиданно пересекающаяся с теоретическим пониманием псионов С-класса. Там ведь в пределе именно идея главенства духа, разума и воли над материей. В городок приходим почти к ночи. Воинов под стазисом оперативно забирают прямо от дома охотника. Вообще большая часть нашей группы остается именно здесь. Тут же мы прощаемся и с шаманами. Сразу же после того, как мы появляемся на окраине города, шаманы и их ученики прощаются и почти мгновенно исчезают. Остается только Даржат. Собственно, и он остается только по моей просьбе. Я наконец-то вспоминаю о просьбе хозяина лабиринта. В принципе, шаман начинает более развернуто общаться только недавно. И до этого момента попросить его мне было сложно. А вот сейчас он мне очень сильно должен. С чем сам и согласен. Даржат, у меня есть небольшая просьба. Обращаюсь к шаману. Максим, сделаю, что в моих силах. Я в свое время спрашивал, знаешь ли ты народец, которые не люди, но при этом общаются мысленно. Помнишь, что ты мне ответил? Мы говорим очень тихо и в стороне от основной группы. Да, Максим, помню. Тогда у меня сообщение для этого народца. Ты можешь передать? Конечно, может быть не сразу, но передам. Меня устраивает. Так вот, хозяин лабиринта просит его принять обратно. Ему работа надоела, он был неправ. Это что значит? Даржат искренне удивлен. А я не знаю, смеюсь я. У меня есть только сообщение. Что за код, я без понятия. Передашь, а кому? Есть ли там, кому лично передавать? Меня попросили просто передать народу. Подозреваю, что они сами разберутся. Это так, удивленно замечает шаман. Хорошо, я передам. Большая часть группы распадается рядом с домом охотника. А вот император и присоединившийся к нам десяток черных выдвигаются в сторону лицея. На территорию мы заходим точно таким же образом, как и выходили. Под контролем тайной экспедиции. Скорее всего, никто не знает, что император на территории лицея. В какой-то момент Михаил Александрович кивком прощается с нами и вроде как уходит на территорию к складам. Мы тоже расходимся по разным корпусам лицея, что, в общем-то, и понятно. А вот я продолжаю косвенно следить за перемещением императора. Просто потому, что я не очень понимаю, что он делает на территории. При этом он точно не ставил известность фактическое руководство этой территории, да и вообще кого-либо. Царь, ненадолго задержавшись около давилки, проходит чуть дальше к лабиринту и исчезает внутри портала. С одной стороны, неожиданно, а с другой, получается, что хозяин лабиринта с императором в несколько более сложных отношениях, нежели с остальными магами. Ну, об этом он мельком говорил. Видимо, само перемещение входит в этот набор отличий. В принципе, что хозяин лабиринта контролирует много порталов в разных учебных заведениях империи, ни для кого секретом не является. И если чуть-чуть более глубоко подумать, принципиальных запретов на появление из другого портала кого-либо у хозяина лабиринта, по идее, нет. А с этой точки зрения, сеть учебных заведений для магов, разбросанная по всей империи, начинает выглядеть совсем по-другому. Император, как один из самых сильных магов страны, получается, может оказаться в любом конце империи, буквально за минуты. То есть контроль есть всегда. Пользуются им не всегда, это так. С уважением киваю своей догадке. Думаю, она довольно близка к истине. Заодно, случайно понимаю, что император делал на территории лицея, и почему он был инкогнито. Но вообще, идея очень неплохая. Все же на территории лицея меня могут начать искать почти в любое время. Отвлекать будут. А для окончания же работы над комплектом украшений мне не так много чего нужно. Собственно, только время. Киваю своим мыслям и иду в мастерскую артефактов. Забираю уже сделанные украшения, брусок сплава и нож, который получился у меня недавно. Кажется, мне срочно нужно увеличить себя время в сутках. А единственное место, где это можно сделать относительно безопасно, как раз лабиринт. Включаю скрытый, совершенно незаметно перемещаюсь на полигон. В принципе, можно спокойно проверить какие-никакие результаты своих экспериментов даже на арене. У меня есть догадка и новость. Говорю, будучи уже внутри лабиринта. Глава 8. Ну давай новость, говорит хозяин лабиринта. Как обычно, он появляется незаметно. Оборачиваюсь. Я передал твое сообщение. Когда на него будет ответ, я пока не знаю. Но если в этом мире нет другого такого же народа, то оно точно дойдет по назначению. Это хорошая новость. Радость хозяина лабиринта чувствуется даже через голема. Это не в моих правилах, но если ответ будет тот, на который я рассчитываю, я тебе буду должен. Хорошо, тем более у меня есть одна догадка, которую я бы хотел поставить себе на пользу. Ну давай свою догадку, говорит Галим. В принципе, я уверен, что это даже не догадка. Так получилось, что я отследил его величество, так что я думаю, что ты его перемещаешь через свою сеть порталов в разных городах с магическими заведениями. Ну да, и что, не понимает Галим. Насколько возможно, пользоваться этим и мне, ни насколько. Галим отчетливо пожимает плечами. Это условие нашего договора с императорской семьей. То, что они забыли большую часть, договор не отменяет. Я то их помню. И негласные тоже. Кроме императора, даже не семьи, заметь, я никого перемещать не могу. Это одно из тех условий, на основе которых мне оставили жизнь. И даже разнесли мои порталы по разным местам, чтобы уничтожение одного меня никак не затрагивало бы. Я договор соблюдаю, и даже если я уйду, то оставленный за меня дух также будет соблюдать эти условия. Ты молодец, что догадался, но пользоваться не сможешь, извини. Кстати, возможно, тебе будет интересно, ваш император этой возможностью пользуется довольно часто. Хм, Михаил Александрович, по идее, получается, руку на пульсе империи держит постоянно. Тогда понятно такое резкое желание устроить охоту. Оно резкое только для меня. Для царя же, просто именно тогда было окно. Ну, в общем, даже логично. Тем более, что он в пятне бывал и не раз, а для этой аномалии, силу он с собой взял более чем достаточную. Ладно, чего уж там. Ну, тогда ничего особенно не нужно. Мне бы время подгадать к утреннему подъему, и отдохнуть потом, чтобы еще успеть. Это я как раз обеспечить могу. Галим разводит руками. Мне нужно нападение почти любого числа тварей. Но, чтобы если они пробивали щит, все замирало. То есть, тренировка, но максимально приближенная к реальности. Я хочу проверить свой амулет, сделанный недавно. Не проблема. Кивает головой Галим. Ставь щит, будем проверять. Но пока я не исчез, напомню тебе про обучение. Ладно, я помню, что ты не можешь мне сам предлагать обучение, а ты можешь ответить на вопрос, по каким направлениям у тебя возможно учиться. Самое забавное, что никто об этом так и не спрашивал. С другой стороны, возможностями лабиринта в полной мере может пользоваться только императорская семья. Остальные далеко не все могут быть допущены даже второй раз, по тем же самым условиям. Галим картинно задумывается. Обучить смогу фехтованию. Правда, только рапира или меч-полуторник. Потом, у меня в базах есть простейшие рецепты алхимии, простейшие способы создания амулетов, то есть то, что нужно для определения склонности. Ну, кажется, это не очень нужные вещи для меня. Может быть, говорит Галим, но это же не все. Есть еще много информации по целительству. У меня тут одно время было много целителей, которые проходили испытания, но, в основном, целительство, больше полевое. Все же у меня специфика. Очень много информации по практически любым направлениям атакующей магии. И, кстати, по защите, не меньше. А по менталистам, у тебя есть какая-то информация? Практически никакой. У меня же здесь мало настоящих животных. Одно время было много. Но сейчас, несмотря на огромное число осколков, настоящих животных становится все меньше и меньше. Поэтому, менталисту у меня в гостях особенно ни с чем работать. Жалко, замечаю. Это то, что меня сейчас действительно интересует. Хотя, целительство, тоже будет сильно не лишним. А вот с атакующей магией я бы мог пока подождать. Знаешь, а я придумал, как могу тебя отблагодарить. Если все сложится. Интересно, удивляюсь. Смотри, Галим разводит руками. У меня столько нового, что учиться можно годами. Даже просто возможность создавать големов, например, тебя может очень выручить в какие-то моменты, а это непросто. Там задействованы магия иллюзий, магия земли, анимация, да там целый комплекс. Зато, возможно, возможность создать мини-армию почти в любой точке, должна тебя заинтересовать. Но обучение это не подарок, это то, что я бы и так сделал, по запросу. А вот подарком может, наверное, стать портал ко мне, личный. А да, возможность выспаться в любой момент времени, бесценна. Ну, не настолько он личный. С собой носить не получится. Ты разве не видел, из чего состоит портал в вашем лицее? Там камни специальные, чтобы их просто так с места сдвинуть нельзя было. Так что, это все же будет стационарный портал. Но, если ты сюда будешь приходить, а я уйду туда, куда собираюсь, то да, высыпаться ты сможешь всегда. А мне идея все равно нравится. Действительно, это очень хороший подарок. Поставлю в поместье, когда оно у меня будет. Но давай вернемся все-таки к тому, с чего мы начали. Я готов, запускай твари. Ну, как хочешь. Галим в ответ пожимает плечами. Развлекайся. Тут же нащупываю булавку, подаю в нее магию и разворачиваю над собой абсолютный щит. На удивление, поддержка щита в этом месте мне обходится очень недорого. С другой стороны, я примерно такого и ожидаю. Прислушиваюсь к себе. Поддерживать щит в этом месте я могу сутками. При этом, вся магия на поддержание не уходит. Остается, и очень прилично. В щит начинают долбиться первые монстрики. Абсолютный щит ведет себя так, как запланировано. Спокойно держит атаки. Не проседает, не исчезает, и даже, из-за давления не увеличивает расход магии. Удивительный конструкт. Я устраиваюсь поудобнее и достаю набор украшений. В украшения Ольги пока не устраиваю ничего. Все же хотелось бы дождаться ее ответа. Просто добавляю деталей. А вот в украшения для Маргариты встраивать активные конструкты мне не хочется. Кручу в руках комплект. Все вроде в нем хорошо, но почему-то хочется сделать еще лучше. Беру ожерелье, думаю, что с ним можно сделать, так чтобы это не было каким-то функционалом. С другой стороны, я же совсем недавно, когда делал браслет, кое-что интересное уже создавал. Закачиваю в ожерелье толику магии, смешанной с пси. Приходится сидеть довольно долго, потому что проверка щита не заканчивается. И маги, получается, нужно и туда, а образ, который я хочу вложить в получающийся артефакт своей волей, довольно прост. Я хочу сделать весь составляющий комплект, ну кроме цветка броши, такими же приятными на ощупь, мягкими и гибкими, как настоящая ветка. У меня уже недавно такое получалось, с браслетом, поэтому, по накатанной дорожке, со всем комплектом эта идея прекрасно работает. Вот только что-то еще запихнуть в получившийся артефакт уже нельзя. Вот такая у меня получается шутка. Собираю комплект. Больше ничего с ним делать не буду. Отвлекаюсь. Снаружи беснуется какое-то очень большое число мелких и средних монстриков. В принципе, это логично. Потому что большой монстр не всегда может соизмерять силу удара. Вот он ударит, щит проломит, а я могу не успеть ничего сделать. А со средними и мелкими этот вопрос не стоит. Вывожу за рамки щита один шарик и одно лезвие. Я не особо сейчас нуждаюсь в поражающих элементах, но иногда подобные точечные воздействия предпочтительнее. Тем более, их нужно отработать. Даже пси не дает стопроцентной гарантии поражения противника. Так что, сейчас, за границами абсолютного щита, начинается очень активное уничтожение монстров. Оставляю на сражение, за двумя своими снарядами, немного внимания. В основном же, начинаю работать со сплавом. Мне нужны еще такие снаряды. В общем, так все и продолжается довольно долго. Практически до того момента, как арена останавливается. Рядом появляется хозяин лабиринта. Максим, если ты хочешь отдохнуть, то время вышло. Иначе, ты просто не успеешь отдохнуть. И в том и в другом случае лучше скажи в ближайшие минуты. Да безусловно, я прекрасно понимаю, спасибо за предупреждение. Благодарно отвечаю Галему. Подобное предупреждение мне прямо очень нужно. Я увлекаюсь созданием шариков и успеваю до сна подготовить еще 3 штуки. Что ж, как раз 4 шариками мне было очень удобно работать в прошлом мире. Что же, ухожу в сон. Просто хотя бы для того, чтобы восстановиться. Максим, доброе утро. Именно с этих слов Прозоровской начинается мое утро. Я как раз, полностью восстановившийся, выхожу из лабиринта. Его хозяин идеально рассчитал время. Да, Оль, рад тебя слышать. Отвечаю я Ольге. Ты уже в городке? Именно так, Максим. Даже сквозь переговорник слышу, как девушка улыбается. Ну что ж, предлагаю встретиться там же. Надеюсь, сегодня будет без приключений. Конечно, Максим. Буду ждать тебя у камня. Отвечает Прозоровская. Буду минут через 15. Разворачиваюсь, включаю скрыт и быстро выхожу с территории лицея. Пробегаюсь эти пару километров как раз за 15 минут. На улицах пока никого. Слишком рано, но ресторанчик уже открыт. Меня встречает все та же бессменная официантка и сажает за тот же столик. Ольга тоже не опаздывает. Рада тебя видеть. Ольга на самом деле рада меня видеть. Чувствую это фоном тоже. И я тебя. Как, ты уже нашла записи кого-нибудь из артефакторов, чтобы можно было использовать? Да, Максим, иначе я бы так быстро не появилась. Улыбается девушка. Что, сразу к делу? Да, наверное, стоит. Сначала дело, а потом можем спокойно посидеть. Тем более, У меня осталось именно что одно дело, остальные я худо, бедно закончил. Смотри, у меня на выбор есть 4 конструкта. Первый, медицинский. Если получится его вставить в любое из украшений, будет очень хорошо. Ладно, с первым понятно. Давай записи, посмотрю. Обращаюсь к девушке. А какие остальные? Один конструкт парный. Даже не знаю, стоит ли на него переводить возможные украшения. Этот конструкт защищает от ментального вмешательства. А на более высоких уровнях, хотя бы предупреждает. Этот мы точно делаем. Защитить свой разум, дорогого стоит. Какие еще два? Один ускорение, примерно такое же, как я накладываю на охоте. Тоже интересно, это возможность удрать. Хороший конструкт. И последний, стена огня. Небольшая стенка 5 метров на длину и в толщину, может быть, в метр. Ну, с этим тоже понятно, для отсекания погони подойдет идеально. А сама ты что бы хотела? Глава 9. Макс, да не важно это. Про защиту разума ты правильно сказал. Я бы хотела, конечно, медицинский конструкт, но тут, конечно же, тебе решать. Ладно, давай описание. Я попробую подумать, что поместится. Но по уже подтвержденному, почти любое войдет. Щит, вот здесь, показываю булавку, работает очень долго, если есть энергия. А это сложный конструкт. Правда, накопитель пока не могу подключить. Те, что мне доступны, немного великоваты для булавки. Держи. Ольга отдает 4 описания конструктов. К артефакту в мастерской лицея должны подходить, но у меня просьба. Добыты они не очень законным путем. Постарайся, чтобы дальше тебя не ушло. Хорошо, конечно, пожимаю плечами. Это могла бы и не говорить, но хорошо, что уточнила. Выкладываю пару серег. Вот в них скорее всего залью твой парный конструкт. Они прекрасны, Максим. Ольга слегка касается украшений. Выкладываю пару браслетов в том же стиле, которые сделал сидя под щитом. Браслеты получились пусть менее утонченные, чем для Сабуровой, и не гибкие, как ветка дерева, зато в них можно запихнуть сложный конструкт. А еще, я решил сделать пару браслетов, так что еще пару конструктов в этот комплект я включу. Красивые. Ольга рассматривает браслеты, я заменю ими родовые. Тем более, что без ожерелья, все равно комплект будет неполным. Хорошо, что ты мне показал. Нужно будет в платье внести небольшие правки. Рад, что нравится. Улыбаюсь. Ну как такое может не понравиться? Ольга слегка покачивает головой. Это красиво. Максим, я на балу буду официально представителем Прозоровских. Это уже решено. Мне нужно что-нибудь предпринимать по этому поводу. Да нет, всю основную работу провел секретариат императора. На балу будет только объявление. Насколько я знаю, документы уже подготовлены. Нужна будет только твоя подпись и все. Но поскольку это все интрига императора, то это формальность. Ольга пару секунд собирается с мыслями. Кроме меня, на балу будет наш секретарь рода. Объявление делать будет он. Я нужна только для подтверждения. От тебя требуется только спокойно постоять. Ну, еще со значением поставить подпись. Хорошо, спокойно отвечаю. И подпишусь, и постою. Не переживай. Да я особенно не переживаю. Знаю, что ты справишься. Приходит вызов на переговорник. Здравствуйте, Борис Васильевич. Очень неожиданно вас слышать прямо с утра. Максим, вы где? Кошкин непритворно беспокоится. Сейчас в городе, а что? Удивленно отвечаю. Вы один? Нет, с Ольгой Прозоровской. Но я все еще не понимаю, в чем проблема. Обращаюсь к Ольге. Оль, это учитель. Да я поняла. Кивает девушка. Вы можете безопасно добраться до лицея? Также неспокойно спрашивает Кошкин. Да, легко. Все еще удивляюсь я. А что случилось-то? Выгорели ваши комнаты. Скорее всего, поджог. Причем настройки поджога должны были быть очень точными, чтобы не потревожить систему защиты лицея. А значит, работал кто-то с профессиональным опытом и знанием систем, подобных лицейским. Борис Васильевич, а когда это произошло? Я буквально полчаса назад был в лицее и ничего не увидел. Вы были в своих комнатах? Нет, я был там, где вы знаете, и сразу же оттуда ушел в город. Ну вот поэтому и не увидели. Ваши комнаты выгорели полностью. При этом контуры защиты лицея не потревожены, то есть на время пожара комнаты были отключены от контура. При этом ничего кроме ваших комнат не пострадало. Неожиданно. И в какое время это произошло, неизвестно. Именно так, поэтому я и говорю про безопасность. К сожалению, я думаю, что в лицее стоял таймер, и пожар контролировался артефактом. Так что, Тот, кто покушался, может быть где угодно. Как интересно. Но я на самом деле могу безопасно дойти до лицея. Не переживайте. Тогда постарайтесь прибыть в лицей в ближайшее время. Тут уже тайная экспедиция, полиция, все ищут вас. Конечно же, я буду в ближайшие четверть часа. Соглашаюсь с наставником. Отключаюсь. Оль, на меня совершенно покушение в лицее. Скорее всего, с помощью артефакта. В лицее уже полиция. К сожалению, мне нужно бежать. Максим, не извиняйся, я все понимаю. Потом расскажешь ведь? Конечно. Пожимаю плечами. Не вижу причин что-то скрывать. Проходит еще один вызов. Максим, это Степанов. А, Павел Андреевич. Меня уже вызывал Кошкин. Все со мной в порядке. Буду через четверть часа. Хорошо, мы в любом случае ждем. Отключаюсь. Оль, я все же побежал. На том конце переговорника истерика. До встречи, Максим. Киваю и выхожу из кафе-ресторанчика. Сразу же активирую скрыт. И сразу же, на максимум. Очень быстро дохожу до лицея. Вот сейчас я вижу суету вокруг. Не сказать бы, что сильную, конечно. Но несколько машин перед воротами, усиленный пропускной режим и пара полицейских перед входом в лицей некоторую нервозность испытывать заставляют. Спокойно снимаю скрыт. Захожу на территорию. О, Рысев. Меня на проходной сразу же узнает дежурный. Тебя ждут у ректора. Отлично. Теперь точно знаю, куда идти. Быстро дохожу до главного корпуса. По пути вижу суету около общежития. Люди в форме топчутся под моими окнами, входят и выходят из самого здания. Что там происходит внутри, является довольно большой загадкой. Разгадаю ее попозже. Но судя по густой копоти на окнах, целого там ничего не осталось. В приемной ректора меня ждут только безопасник и наставник. Проходи, Рысев. Встречает меня Степанов. И опять ты, с проблемами. В этот раз, меня здесь даже близко не было. Замечаю. Здороваюсь с учителем. Я вообще, о пожаре узнаю от наставника. Да, я уже знаю. Соглашается безопасник. Но, все равно, опросить тебя я должен. Конечно, киваю. Спрашивайте. Где вы были с 7 вечера до 6 утра сегодня? Тут же начинает опрос Степанов. В официальном опросе безопасник переходит на «вы». Можете не отвечать, флегматично замечает учитель. Хватит того, что я могу поручиться, что вас не было в общежитии. Я был на территории лицея. Пожимаю плечами. Точнее, не скажу. Ладно, жует губами Степанов. Вспомните, пожалуйста, может быть, кто-нибудь вам угрожал. Или, может быть, вы знаете каких-нибудь врагов. К сожалению, мне никто не угрожал. А врагов у меня, таких, про которых я точно знаю, нет. А это первое покушение на вас, задает странный вопрос Степанов. Думаю, что нет. Помня про умение менталистов, да и вообще относительно сильных магов, чувствовать неправду, даю прямой ответ. А про какие еще покушения вы можете рассказать? Ни про какие. Все странные события, что происходили со мной, зафиксированы вашим ведомством. Больше, чем вы знаете, я точно не знаю. Хорошо. Ну, может, хоть что-нибудь нам расскажете? Да собственно, у меня рассказывать-то нечего. Веду совершенно спокойную, ничем не примечательную жизнь. Усмехаюсь. Ну, Павел Андреевич, реально, мои действия и моя жизнь в последнее время и в ближайшие пару месяцев детально фиксируются именно вашей службой. Любые телодвижения в мою сторону имеет смысл рассматривать через эту призму. Просто потому, что тут не ограничены бюджеты. У вас что-нибудь внутри комнаты могло так гореть? Точно нет. Развожу руками. Хорошо, качает головой безопасник. Если вдруг чего-нибудь вспомните, обязательно свяжитесь со мной. Безусловно. Снова соглашаюсь со Степановым. И еще одно, Максим. У меня появился небольшой вопрос. Вы что-нибудь знаете о 3 неожиданно умерших представителях гильдии убийц в нашем городке? А с чего такой интерес? Я, вроде, с этой интересной структурой особенно не связан. Понимаете, мне очень не нравится совпадение. Степанов смотрит на меня. А, тут налицо, интересное совпадение. И, главное, редкое очень. Максим, я запрещаю вам отвечать на этот вопрос, флегматично замечает наставник. По крайней мере, пока у господина безопасника не будет каких-либо доказательств. Степанов оглядывается на Кошкина, вздыхает и прощается, выходит из приемной ректора. А ведь у него земля должна гореть под ногами. Замечаю я, через 2 дня визит императора, у него покушение на контролируемой территории. Ну, это его проблема. «Конечно же, Жанна Аркадьевна доделать все свои пожелания уже не сможет», – спокойно отвечает Кошкин. «Ну и упрощать Степанову работу не стоит. Думаю, да, экспедиция сейчас всю территорию перетряхнет. Максим, возможно, это для вас будет нарушением планов, но все равно, постарайтесь прислушаться. Выходить за территорию лицея сейчас вам небезопасно. Очевидно же, что данное покушение было совершено именно на вас». Причем, мы даже примерно не знаем, в какую сторону смотреть. Слишком много желающих вам смерти. И это не только мои оппоненты. Это так, думаю, что ваши оппоненты тут даже и не участвовали. Слишком много сошлось векторов с других направлений. Спокойно отвечаю. Мне, на самом деле, особенно то и некуда идти. Я, вроде бы, все сделал. А то, что не доделал, можно передать курьеру. Так что, с территории, ни ногой. Этим вы меня сильно обяжете. Максим, согласно кивает наставник, воплощаться в жизнь наши наблюдения начинают чуть ли не сразу. По крайней мере, при выходе из главного корпуса, я вижу, как в сторону ворот лицея направляются десятки нанятых работников. Похоже, сотрудники экспедиции нейтрализуют охраняемую территорию. Что ж, следующим шагом будет, наверняка, проверка на мины. Тем более, оборудование для этого у них есть. Иду к себе в комнаты. Около входа стоит полицейский. Это моя комната. Показываю ему. Не положено, парень. Понимаю, что твоя, но даже в этом случае, не положено. Тем более там смотреть ни на что. Выгорело все. Там только пепел. Интересно. Задумчивость останавливаюсь посреди коридора. Максим, как хорошо, что ты не погиб. А то тут слухи ходят один другого страшнее. Меня встречает Сабурова. Но теперь у нас катастрофа. В огне погиб и мой комплект, и твой костюм. Рита, привет. Комплект твой не погиб. Вот он, а костюм, тут да, к сожалению, сгорел. Но у нас еще есть 2 дня. Закажу Моисеичу парадную лицейскую форму. Она вполне допустима для бала, а чтобы было совпадение по цветам, можно будет заказать ленту в цветах твоего платья. Это, конечно же, не то, задумывается Маргарита. Но... конечно же, выход. А вот что, комплект не потерян, и это здорово. Вытаскивает украшения. Они прекрасны. Спасибо. Словно живые. Естественно, так ведь и задумывалось. Ты убери их пока к себе, говорю Сабуровой. Они мягкие, как настоящие растения. К сожалению, туда больше конструкт воткнуть не получится. Это не важно, Максим. Сабурова не может наглядеться на комплект. Они уже артефакт. Где ты видел живое серебро? Восхищается девушка. А они как живые. Отдаю комплект. Пусть лучше у тебя будут. Мало ли сложностей в следующие дни будет. Что же, бал через 2 дня. Это если считать вместе с сегодняшним. И из лицея я выходить не планирую. Что же, комендант уверен, какую-нибудь комнатку на пару дней мне предоставит, и моя уверенность вполне оправдывается. Утро дня бала я встречаю в своей первой комнате. Глава 10. Комплект Ольги я заканчиваю еще вчера. Отдаю его ей через Стаса, ее охранника. Тот на территорию зайти не может, так что передавать приходится на проходной. Слишком за эти 2 дня усиливают режим. Безопасники на самом деле почти перепахивают территорию лицея, но, кажется, ничего не находит. По крайней мере, новой суеты больше, чем уже происходит, не возникает. И день проходит под знаком неспешной подготовки к мероприятию. Я доделываю свой комплект, изучаю с полной отдачей все переданные мне конструкты и спокойно занимаюсь созданием амулетов. Принятое решение о посещении бала в лицейском мундире способствует спокойствию, в отличие от большинства лицеистов. Те беспокоятся все время, и легкий флер паники витает, конечно же, над заведением. Кто-то только осознает, что подошло время, а кто-то даже еще и не понимает. Кто-то недоволен своей одеждой, а кто-то партнером, кто-то собой. И только у меня нет подобных страхов. Просто потому, что я нужен царю в любом виде. Императору нужна моя подпись, а все остальное просто красивое дополнение. Объединяем дела в одно. Степанов спорит с Матвеем. Это точно приходили за Рысевым. Ну, не бывает таких совпадений. Ты готов поставить свою жизнь на то, что это не было попыткой покушения на императора? Матвей, ты меня знаешь больше 20 лет. Я готов прозакладывать душу, чтобы оба этих дела связаны исключительно с Максимом. Я тебе не про это спросил. Да, я готов поставить свою жизнь. Да что угодно. Ну вот сам смотри. У меня в городе появляются 3 гастролера. Живут несколько дней. Попеременно ходят на площадь рядом с лицеем. Это мы точно узнали. Всего за день, понимаешь. Понимаю, работа проделана большая, ну и ты меня пойми, я должен обеспечить безопасность сам знаешь кого, да понимаю, смотри дальше, эти трое кого-то ждут, а дальше у нас цепочка совпадений, цирк практически. Вечером позавчерашнего дня Максим покупает коробку пирожных в кафе у камня, ничего противозаконного, согласись, безусловно. На следующее утро, городовой обнаруживает три трупа, с одной стороны, все выглядят как обычное проникновение со взломом, и в принципе, мы именно так это дело и закрываем, но в преддверии визита, любые нестандартные происшествия, привлекают внимание, и вот уже, на запястье троих незадачливых взломщиков, обнаруживается татуировка гильдии убийц, опять же ничего страшного, они же никого не убили, но есть нюанс, это сработавшаяся группа. Причем, их часто нанимали для работы по магам-одиночкам. Это мы тоже установили меньше, чем за день. Группа Лешева была вполне результативна. 6 исполненных контрактов за последний год. Сколько исполнено за другие годы мы не знаем. Да, в общем, уже это и не важно. Ну, пока всего лишь совпадение по времени. И то не полное. Да, все так. На следующий день Максим исчезает из городка. Мы не знаем, где он был. Я знаю. Это не твоя зона ответственности. Он был все время под наблюдением. Хорошо, но это тоже ни на что не влияет. В комнате парня устанавливают несколько мин. Устанавливает профессионал. Я бы даже сказал, профессиональный армеец. Мины армейского производства. Даже само наличие их на территории нашего городка, уже повод для расследования в армии. Кроме того, установлен еще и контур, за который не вышло пламя. А это уровень тихушников. Но это еще не все. Группа Лешева, бывшие военные, они ушли на вольные хлеба года 4 назад, с нашими интересами практически не пересекались, чистая уголовка, совпадение, совпадение, еще одно, мне прямо не нравится на что ты намекаешь, и мне не очень, парень неплохой, но согласись, на него нацелились армейцы, и как мы будем с ними находить общий язык, пока непонятно, общий язык находить придется, настойчиво говорит Матвей. Парень задействован в императорских раскладах. Слушай, это твоя задача. Я-то эту ниточку точно раскручу. Может быть, не очень быстро, но раскручу. Следующее совпадение. Угадай, кто и для кого меня спрашивает о принадлежности дома, бывшего магазина эликсиров. Ненаказуемо. И причем здесь дом, только при том, что это тот дом, где нашли три трупа. Хочешь сказать, Максим спрашивает? Не просто хочу сказать, я точно это знаю. Я бы и не узнал, если бы мы не нашли эти три трупа. По стандартной процедуре все запросы, связанные с местом преступления, идут к следователю. Так что запрос в ратушу о принадлежности магазина пришел ко мне, а запрос делает кладовщик из лицея. Ну, ты знаешь, кого он представляет в нашем городке. Слушай, ну нет, не может быть там интереса церковников. Их представитель был с нами, все вопросы уже выяснил. Да нет, здесь он работал не для них, а в поддержании своей легенды. В общем, ответ я ему дал. Но главное, я задал вопрос самому Максиму. И я уверен, хоть он и не выдал ни одним своим движением, что он знал о трех трупах в этом магазине. Предъявлять я ему их естественно не буду. Очевидно, что это самооборона. Но, я уверен, что императору ничего не грозит. Это покушение исключительно на этого парня. Единственный вопрос, который меня интересует, в этой ситуации, зачем тратить столько ресурсов на простого пацана? Он не простой пацан, и завтрашнего дня это будет очевидно. Но на него слишком много завязано, и заменить его неким. Поставь его защиту в приоритет. Да это уже сделано. У меня есть это распоряжение. На общее усиление и отслеживание всех контактов лицеистов. Мы это все делаем, но ресурсы не безразмерные. Теперь уже не важно, концентрируемся исключительно на парне. Туман теперь даже вреден. С остальных направлений людей можно снимать. Максим, Максим. Утро начинается со стука в дверь. Голос узнаю сразу же. Быстро накидываю халат, мгновенно убираю комнату, иду открывать дверь. Привет, Рита. Отступаю немного в сторону. Проходи, Максим. Я принесла тебе подарок. Рита входит в комнату с большой сумкой. Вздыхаю. Спасибо, конечно. Какой? У мастера Имана оставались твои мерки. Я настояла, что это важно для рода. Мастер работал сутки без сна, как и его помощники. И они собрали тебе костюм. Я даже не знаю, как на это реагировать. Удивляюсь. Наверное, спасибо, наверное. Маргарита впихивает сумку мне в руки. Переодевайся. Удивляюсь. Ну, хорошо, хорошо. Поднимаю на нее взгляд. Ты будешь наблюдать? Маргарита слегка краснеет. Нет, делает шаг за дверь. Я тебя здесь подожду. Прикрываю дверь в комнату. Телекинезом расправляю пришедший мне в руки комплект одежды и обуви. На самом деле, такое ощущение, что костюмы идентичны. Переодеваюсь. А ничего, костюм садится на меня как влитый. Заходи. Дверь тут же открывается, и заходит Маргарита. Придирчиво осматривает мой вид. Идеально. Выдыхает. Мастер Иман совершил чудо. Соглашусь. Пожимаю плечами. За сутки создать идеально севший костюм, удивительно. Именно. Все, снимай. Постарайся его не потерять до бала. Ой, ну ладно тебе. Усмехаюсь. Можно подумать, что со мной часто такие случаи происходят. А я не знаю. Девушка улыбается. Я вообще про тебя что-то мало знаю. Бывает. Соглашаюсь. Но не поддерживаю дальнейшее развитие идеи. Но это и не важно. Думаю, важно. Слегка грустно улыбается Маргарита. Но это терпит. Сабурова, начинаю я. Но девушка будто что-то чувствует. Ой, нет. Максим, давай попозже поговорим. Сейчас совсем нету времени. Я убегаю. Маргарита говорит это все одной фразой. Разворачивается и убегает. Слегка ошеломленно смотрю ей вслед. Очень быстрое изменение. Ладно, переодеваюсь. Что же, нужно зайти на склад. Думаю, что Моисеич еще и парадный комплект уже приготовил. Хоть вроде бы и не актуально теперь, все равно лучше забрать. Спокойно иду на склад и наблюдаю за обстановкой на территории лицея. Первые гости начали прибывать. Вижу нашего ректора с десятком совершенно неизвестных мне людей. Ректор ведет их по территории, и при этом всех гостей аккуратно и незаметно сопровождают сотрудники экспедиции. Для некоторых украшенная территория лицея является вполне себе сюрпризом. Как бы то ни было, ректор, несмотря на проблемы последнего дня, успевает сделать многое. Все корпуса выглядят как новые, дороги замощены, разметка нанесена, даже кустарники подстрижены, лицей выглядит обновленным. Я как-то в украшении всей территории лицея или бального зала, например, участия не принимал, так что как и что там выглядит, тоже не знаю. Будет для меня сюрпризом. Дохожу до складов. Владимир Моисеевич. В очередной раз вызываю кладовщика. А, Рысев. Чему-то радуется Моисеевич. Готов твой мундир. И информация твоя готова. Вот. Подает на стойку сверток и коробку. Здесь полный комплект. В коробке обувь. Замечательно. Отвечаю кладовщику. Мерить будешь? Нет. В этот раз не буду. Так что там с информацией? Там такое дело, Максим. Деньги я с тебя все равно возьму. Тем более, что я тебя предупреждал. Да пожалуйста. Меня слегка потряхивает от азарта. Прекрасно понимаю, что работа должна быть оплачена. Да что там этой работы-то? Моисеевич вытаскивает бумаги. Вот здесь вся информация. Но вкратце могу сказать, что дом принадлежит роду военного министра. Он точно не продаст. Вообще не те деньги. А вот арендовала его последние несколько месяцев семья алхимиков. Они звезд с неба никогда не хватали. Насколько мне нашли информацию, эта семья последний год еле-еле сводила концы с концами, несмотря на то, что алхимики. Но недавно они взяли в аренду дом. Сейчас уехали куда-то на восток, так что если тебе нужна аренда, этот дом скорее всего сдадут. Да не особо мне аренда нужна, мне хотелось купить. Ну ладно, а про семью что-то можете сказать? Да там простая, в сущности, история. Мнется кладовщик. Не для распространения, но я думаю, там просто деньги отмывали. Семья алхимика принадлежит к роду заместителя военного министра. Причем, скорее всего, они принадлежат именно как закупы. Слишком много долгов, так что с ними говорить ни о чем. Они попросту не самостоятельные.